«Эх, Россия, Россия, как же мы тебя обустроить не можем», не выдержал Воротынский после очередного бокала виски. «Перейдем ближе к делу, ради которого мы здесь собрались. Совет Волотов и великие кланы, что состоят в нем, представляют для нас определенную опасность. Иван Дамирович, вы уверены, что мы справимся? Там нет единства. Гагарины, Разумовские и Воронцовы готовы в любой момент соскочить и вновь перейти на нашу сторону, а при первых успехах и остальные выскажут свое недовольство», — отмахнулся Юсупов. «Количество недовольных в Российской империи в той или иной степени всегда на одном и том же уровне, то есть достаточно много. Из-за этого любой заговор всегда ложится на благодатную почву и быстро набирает сторонников. И что из-за внутренних разногласий мы предоставим демонам отличный шанс, чтобы сожрать всех нас?» — спросил молодой представитель клана Захарьиных. Клан Захарьиных в последнее время переживал кризис за кризисом. Молодой глава клана пытался удержать подчиненных дворян и мелкие кланы в своих руках, но у него было слишком мало опыта, а старшие родичи почти все мертвы. «У страха глаза велики, Вадим Игоревич. Демоны далеко от контролируемых нами земель, так что пусть Холмский со своими сторонниками и гвардейцами играет в войнушку», — небрежно усмехнулся Юсупов. «Сколько мы еще будем терпеть Холмского? Нет, ну право дело, господа, этого монстра надо немедленно уничтожить», — проснулся Платон Геннадьевич Шуйский. «Что с вами, Шуйский? Неужели из-за того слизняка вас прижала служба безопасности князя Холмского?» — язвительно спросил Воротынский. «Кровавое представление долгое время обсуждали не только в паутине, но и во всех кланах империи, и в целом отношение к наказанию было положительным. Магнаты брали слишком много власти в свои руки. Как там Ежов вещал недавно на своем телеканале, за магнатами будущее Российской империи. Именно мы будем способствовать в дальнейшем ее развитию и процветанию. Только он не учел один небольшой фактор. Пока есть такие, как Холмский, народ империи видит, кто истинная элита. Вы излишне популяризируете Холмского. Всего лишь мясник-однодневка, о котором скоро забудут», — пытался сдерживать себя Шуйский. «Не хочу огорчать вас, Платон Геннадьевич, но идеи Холмского о более социально равном государстве набирают популярность среди простого народа, и князь точно оставит свой след в истории, правда мимолетный. Бросьте, не только в Холмском все дело. С Шереметьевым у Платона Геннадьевича размолвка из-за князя», — снова встрял Воротынский, которому доставляло удовольствие играть эмоциями Шуйского. «Специально, чтобы позлить нижегородского затворника, присутствующие называли Холмского князем. Наш договор в силе?» — резко спросил Шуйский, повернувшись к хозяину поместья. «Да, сначала император, за ним Холмский. Хотя кто знает, может, его демоны раньше нас на тот свет отправят. Подготовьте дружинников к походу в земли Долгоруковых. Не будем раньше времени настораживать этого нового ручного пса императора из тайной канцелярии. Давайте лучше заранее решим, кого какие земли интересуют в первую очередь. Связываться с князем Отморозком или генералом Карповым желающих не так много, поэтому все быстро перекинулись на обсуждение самого важного. Делить шкуру неубитого медведя — любимое занятие всех заговорщиков». Глава 21. Огромный молот хозяина ямы, разгораясь багровым пламенем, стремительно опускался вниз. Но меня уже не было на этом месте. Вовремя отскочив в сторону от взрывной волны после удара молотом, пришлось сразу же быстро уходить от резкого взмаха стальными когтями на левой руке демона, слишком проворной для такой огромной твари. Призвав костяную жатву и каменные оковы в попытке удержать демона на месте, я грязно выругался. Земля осколка, пропитанная хаосом, играла не на моей стороне. Встряхнув мощными ногами, закованными в броню, хозяин ямы радостно забулькал и еще сильнее ускорился. Имповы демоны и их миры. Здесь все не так, а хаос слишком усиливает своих созданий. Теперь нет никаких сомнений в типаже демона. Буйство превратился в настоящую мельницу, не давая мне сконцентрироваться на создании заклинаний, и я с трудом уходил от ударов. Замахнувшись в очередной раз когтями, демон широким взмахом пытался сжать меня в кулак и раздавить, как переспелый фрукт. Но в этот раз я успел активировать цепочку рун раньше него. Загоревшиеся в предвкушении глаза хозяина ямы через миг налились кровью от гнева. Удар булыжником сбил настрой огромной твари, а очередная активация рун вызвала взрыв еще одного камня, который тысячами осколков прошелся по телу демона. Моментом замешательства противника воспользовался гром, вцепившись своими зубами в ногу гиганта. Разъяренный крик демона, чью плоть разъедала кислотой, распугал всю живность на несколько десятков километров вокруг. Буйство вошел в состояние, близкое к значению имени своего вида. Ногой откинув пса на несколько метров в сторону, тюремщик повернулся в мою сторону. «Довольно, мне надоели игры с тобой. Узри же, смертный, мощь владык хаоса. До истинного владыки ему еще очень далеко, но мгновенный вызов 300 демонов, а за ними все новых и новых отрядов, сильная способность, присущая малому числу из высших творений хаоса. Правда, призыв работает в две стороны. Мгновенно активированные каменные колья оставили после себя сотни трупов, которые тут же превратились в гули и умертвий. Пусть повоюют друг с другом. Ты всего лишь жалкая отрыжка горнила, чудовище. Ты не способен стать кем-то больше, чем тушей тухлого мяса». Мои слова задели за живое хозяина ямы, а между тем сражение демонов и нежити только набирало обороты. Создание из мертвых извергов рыцарей смерти и лича стало для хозяина ямы полной неожиданностью, и увеличение войска демонов тут уже не играло никакой роли. «Твоя душа будет мучиться сотни лет, некромант. Сначала над тобой поработают лучшие мастера боли, потом вариантов, как победить эту тварь, немного. Высшие заклинания и боевую форму смерти применять пусть и в осколке, но все же мир хаоса не самая лучшая идея. Могут вмешаться силы намного могущественнее хозяина ямы, поэтому, вздохнув напоследок, как древние герои, я оттолкнулся от уперевшегося лапами в землю грома и, наплевав на все законы прошлого мира, лишь одним своим желанием подлетел на несколько метров в высоту, засаживая обе сабли глубоко в тушу противника. Разгорающаяся внутри меня ярость могла поспорить с гневом любого демона битвы. Поочередно направляя энергию земли и смерти, я накачивал тюремщика чужеродной для него энергией и проделывал себе путь к сердцу твари. Попытки скинуть, сбить руками или раздавить меня с каждой секундой становились слабее, и в конце концов гигант упал на колени. Оставив сабли в туше, я едва успел соскочить перед тем, как она с грохотом рухнула вниз на каменные плиты. Быть погребенным под куском тухлого мяса демона – плохая смерть. Победа над хозяином ямы захлестнула чужой для меня энергией, и если бы не опыт побед над сильными противниками, я вполне мог потерять себя. Тогда на просторах осколка появился бы новый кровожадный демон. Хуже другое то, что я не вернулся обратно, а так и остался рядом с поверженным противником. Корестрим оказался неправ. Война войной, а обед по расписанию. Да Гром, может, ты из Германской империи родом? Невозмутимый Гром, наплевав на все мысли о возвращении домой, с удовольствием рвал тело демона. Пес не собирался покидать свой трофей, полный вкусной энергии. Больше вокруг нас никакого не было. Армии демонов и нежити превратились в кучу распавшихся на части тел от волны хаоса, что прошла по полю битвы после смерти хозяина ямы. Лишь из-за того, что пес был рядом со мной, он смог выжить. Вблизи ворота, ведущие во дворец, внушали своим величием. Некогда через эти ворота проходили легионы демонов для захвата очередного мира или набега на мясные колонии. Бесчисленное множество уничтоженных рас, разрушенных городов и даже опустошенных миров без капли разумной жизни. Странно, но в то же время нападения демонов развивали миры, принося в жизнь новый смысл для существования короткоживущих рас. Поднимаясь вверх по лестнице, я смотрел под ноги, где на меня смотрела черная бездна. Космос — это или чистый хаос, каждый может считать, как ему удобно, но падать вниз не рекомендуется даже древним драконам. Взобравшись на последнюю ступень, передо мной моментально открылись двери во дворец. Запустение и разруха внутри дворца – привычная среда обитания любого демона, который вышел из горнила. К сожалению, пленники тюремщика не дотянули до убийства своего угнетателя. В клетках меня ожидали сотни трупов замученных представителей десятков рас мультивселенной, но смерть тела иногда еще не самое страшное. Сверкающие души в узилищах боли стонали от невыносимых мук. Кого здесь только не было, от простых смертных до могучих магов и бессмертных существ. Очередной сложный выбор для некроманта внутри меня. От слепящего света, испускаемого тысячами освобожденных душ, осколок мира хаоса на миг замер. Да и я циник, чужая жизнь для меня стоит не очень много, но есть определенные постулаты, через которые я никогда не смогу переступить. Сделав безусловно правильный выбор, я направился в тронный зал, что был основательно разрушен победителями. Среди упавших колонн и разбитого вдребезги трона светились какие-то камни. Осколки горнила душ, разбросанные в тронном зале, едва заметно светились в кромешной темноте. Стоило мне только приблизиться, как они засияли еще сильнее и сформировались в тусклый камень, который упал в мою руку. Воля хаоса, что светилась темным пламенем на моей ладони, одновременно обжигала и притягивала, как магнитом. «Ну, мама». Возвращение в поселок прошло без происшествий. Выскочившая на нас с громом стая гончих жалобно заскулила и быстро сбежала. «Хорошо, когда тебя начинают уважать даже в мире демонов». Сам поселок тоже изменился. Стража пропала, а на площади перед таверной началось стихийное собрание жителей поселения во главе с дьяволом. Наступил долгожданный час, которого мы ждали сотни лет. Наш осколок перестанет самоуничтожаться и найдет свое место в море хаоса. Кто знает, возможно, скоро наши города снова увидят былое величие. Дьявол на возвышении распалялся все сильнее с каждым произнесенным словом. При моем появлении толпа резко повернулась и уставилась во все глаза, как на чудо природы. «Это он. Я вам говорила, что он обязательно вернется и всех нас спасет», — обрадовалась знакомая мне суккуба. «Не губи нас, а великий». Упавшие на колени демоны боялись моей реакции. Проводник Брон сверкал фингалом и довольно скалился во все зубы. «Сейчас трудно доказать, что от меня хотели избавиться. Ведь я и сам хотел попасть к тюремщику. Ты победил Изардала, и я чувствую в тебе силу, присущую только лордам», — вышел вперед дьявол. «Ты готов править нашим осколком по праву победителя?» «В себе я ничего не чувствовал, да и разрушенный мир не то, что мне сейчас надо. Несколько поселений, которые знать меня не знают и не горят желанием менять шило на мыло. С другой стороны, осколок — хороший полигон для дружинников и владеющих, а может и не самое приятное наследство для моих детей. Как мне обращаться к тебе?» Краснокожий дьявол довольно улыбнулся, прижал руку к груди и поклонился. Скорее всего, был каким-нибудь советником при прошлом лорде. «Касси, лорд, я хочу вернуться обратно, Касси. Больше мне ничего не требуется от вашего мира. Вам стоит только пожелать об этом, лорд. К сожалению, я не могу вас обучить работе с вашими способностями, но прежде чем вы нас покинете, прошу, дайте горнилу жизнь. Это очень важно для всех нас». Достав кристалл, я направился в центр поселения и, подкинув его в воздух, приказал собравшимся демонам поделиться энергией хаоса. Дважды просить не потребовалось. Тонкие ручейки энергии насытили висевший в воздухе кристалл, и столб темного пламени устремился в небо, сигнализируя всем жителям осколка о больших изменениях в их жизни. Связь с новорожденным горнилом была похожа на связь с источником силы, что наталкивало на мысль о некогда общем пути развития или единых правилах мультивселенной. Если бы не одно но формировавшееся сосредоточие хаоса во мне вызывало нервный смех. «Ты теперь старший на осколке, Касси. Доступ к горнилу я тебе предоставляю. Осваивайтесь заново, развивайтесь, изменяйте мир. Разрушать и дурак сумеют. Как прикажете, мой лорд», — выделил последние слова Касси. «Мы не подведем вас и будем ждать ваших приказов. Несколько сотен различных демонов для меня не представляют ровно никакого интереса, но пусть считают свои лордом, если хотят. Главное — свалить отсюда». Потянувшись к горнилу с пожеланием отправиться как можно скорее домой, тут же провалился в бездну космоса, и передо мной предстали мириады звезд. Среди вспыхнувших звезд одна выделялась сильнее других. Именно там мой дом. Синее окно портала, и я вернулся на то место, откуда меня ритуалом выдернул круг инкубов. Быстрая доставка на дом. Мое появление среди поля битвы вызывало недоумение среди демонов и воодушевление в рядах имперской армии. В нашем мире прошло не так много времени, и битва еще не закончилась. Причем демоны, не сказать, что получили большое преимущество, отправив меня в астральную ловушку. «Жди, дьявол, я иду к тебе, и я очень зол». Падающие с неба метеориты в этот раз поменяли свой цвет с белого пламени на темно-красный. Причем от каждого болида несло чем-то очень и очень нехорошим. Мало мне было местной силы, которая меняет привычные заклинания, так внутри еще и хаос поселился. Каждый падающий метеорит растекался волной темного пламени, которая уничтожала все на своем пути. Известное огненным магам заклинание «Армагеддон» действует примерно так же. Демоны сгорали в пламени, как спички, а в далеком горниле на осколке появлялись новые искры. Интересный эксперимент. Теперь хотя бы понятно, для чего демоны воюют друг с другом. Победа над хозяином ямы не прошла без последствий. Мои привычные сосредоточия смерти и земли серьезно усилились. Сам я себя ощущаю намного выше середины ранга Волота. «Как хорошо, что вы вернулись. Мы искали вас, князь, но все попытки были безуспешны», — произнес подбежавший ко мне Мечев. «Леонид, я успел даже соскучиться по своим дружинникам. Если честно, мне вас сильно не хватало, так что в следующий раз держитесь поближе. с вами как-то надежнее. Клянусь своей честью, если надо, мы пойдем с вами в саму бездну, и пусть черти готовит для вас трон». На одном дыхании выпалил Леонид. «Этот этап жизни мною успешно пройден. КХМ, бойся своих желаний, со мной возможно все. Давай добьем наглецов и хорошенько сегодня отметим мое возвращение, а то был момент, когда я уже отчаялся вернуться. С моим появлением демоны утратили волю к победе и как-то даже сдулись. Портальная сеть работала с перебоями, поэтому, лишившись своего основного преимущества создания хаоса, были перебиты. Неплохой бонус, с которым мне еще только предстоит разобраться. Импов-полководец воспользовался артефактом и снова успел ускользнуть. В следующую нашу встречу я подготовлю для него достойный ответный подарок. Широкая пещера со сводчатым потолком, через который проходили редкие лучи солнца, была полностью заполнена нежитью. Мертвые не проявляли никакой активности, замерев в неподвижных позах, и на первый взгляд могли показаться работой безумного скульптора. Лишь несколько рыцарей смерти и разведчиков гулей выбирались из пещеры наверх для проверки окрестностей. Расположившийся на костяном троне архилич пытался склеить осколки сознания и понять, кто он и для чего существует. Синее пламя в пустых глазницах черепа порой ярко вспыхивало и через некоторое время снова успокаивалось. Жесткие цепи контроля и приказы хозяина не давали ему действовать самостоятельно, что сильно раздражало высшую нежить. Пропавшая на некоторое время связь с господином вызвала в нем любопытство и четкое желание заполучить свободу. Выждав, когда пройдет ровно месяц с момента отбытия повелителя, архилич вскрыл оставленное сообщение и вчитался в ровные строчки языка мертвых. С трудом сдержав эмоции, мертвый маг ощутил радость от мудрости и дальновидности повелителя. «Совсем скоро все изменится. Вторжение, мастер. Защитники на входе уничтожены, живые быстро продвигаются в нашу сторону», — прервал мечты мертвого мага рыцарь смерти. «Наконец, наше ожидание закончено. Глупцы, что потревожили наш покой, познают ужас самой смерти». Боевой отряд клана Маки проводил разведку северных территорий. Перемирие с Российской империей закончилось, но ожидаемый мир так и не наступил. Войска империи в ходе продолжительных боев и активизировавшихся тварей аномалии отошли на старые границы, полностью взяв их под свой контроль. Безусловно, мир с империей будет заключен, но торговаться за пустые острова никто не собирался. Ямато надо хотя бы забрать свои прежние территории, иначе императора Хирохита не ждет ничего хорошего. Разрушенная инфраструктура между островами потребовала драгоценное время на восстановление, что позволило войскам империи приготовиться к отражению нового наступления и постепенному отходу с занимаемых позиций. Но, по слухам, среди местных жителей появилась новая напасть. Ужасные мертвецы приходили по ночам и не оставляли после себя даже трупов. «Господин, мы нашли вход в сеть подземных пещер, которая сотню лет как не используется местными кланами. Самое удобное место для диверсантов или мертвых», — побледнел молодой офицер гвардии клана. «Отправьте солдат на разведку, и бойтесь живых, а не мертвых, лейтенант», — сухо ответил глава клана. Проблемы начались с самого начала зачистки. Невзрачная на вид нежить уничтожила пятерых воинов, прежде чем ее разрубили на части. Дальнейшее продвижение сквозь узкие проходы и небольшие пещеры запомнилось сплошными ужасами, криками о помощи и обидными потерями. Наконец, преодолев сопротивление мертвых защитников, поредевшая гвардия клана Маки вышла на простор в широкую пещеру, которую предки использовали как хранилище и убежище. Ровные ряды в несколько сотен мертвых воинов с горящими зеленым огнем глазами вогнали в ступор гвардейцев клана. «Быстро возвращаемся, я удержу». Архилич прочитал заклинание и, взмахнув костяным посохом в сторону противника, с наслаждением смотрел, как в ужасных муках люди корчатся от разлагающей их тело порчи. Стремительно чернеющие руки и ноги разлагались прямо на глазах у кричащих от боли гвардейцев. «Уничтожьте всех, кто будет противиться моей власти, ибо я есть наместник князя Холмского на этой земле. Да придет смерть». Кланы Ямато еще не знают, какой прощальный подарок им оставил Холмский. В связи с агрессивностью восточного соседа и отдаленностью от густонаселенных регионов Российской империи, князь не стал сильно сдерживать свое создание в выборе инструментов для достижения результата. К тому же, со временем архилич вспомнит прошлую жизнь, и тогда на островах настанет совсем другая жизнь. Глава 22. За две недели постоянных сражений с рейдовыми отрядами демонов мы, наконец, перешли границу империи и уперлись в бывший город османов Варну. Любая встреча с демонами при моем участии происходила примерно по одному сценарию. Стоило только им почувствовать меня поблизости, как они резко бежали, плевав на все приказы старших демонов. Демоны, занимающие более высокое положение в иерархии хаоситов, теряли былую решимость и хоть не бежали сломя голову, но воевали без огонька и пару раз даже сдались в плен, чем удивили моих дружинников, не знающих, что с ними делать. В общем, серьезных столкновений демонам удалось избежать, но вскоре они восполнят потери и будут готовы дать нам генеральное сражение. Давящая пустота улиц Варны без единого живого человека тяжело переносилась простыми солдатами. Все изменилось по мере приближения к центру города. Здесь османский эмир решил дать последний бой врагу, и похоже, вряд ли мне стоит во дворце искать его личный гарем. Реки крови и горы трупов должны были посеять страх среди солдат, но никто, кроме моих дружинников, не увидел ужасной картины, составленной из частей человеческих тел. Пустые земли, пустые города, в чем смысл такого завоевания? Задал вопрос хмурый Демидов, которому явно не понравилась картина опустевшего города. Прибытие к войску Юры и Розы немного подняло мое настроение. Особенно обрадовала девушка, что мило улыбалась при нашей встрече. Раз с ней все в порядке и ее отпустили, значит и в семье все отлично. Привычная тактика демонов — уничтожение ресурсной базы и заготовка искр для новых легионов. Им не нужна еда в нашем понимании, не требуются деньги и промышленные мощности. Для демонов главный ресурс – это мы, а точнее наши души. И что другие города ждет нечто подобное? Да, весь мир станет кормом для демонов, а может быть даже намного хуже. Мясная колония, где у выращиваемых людей нет ни капли разума, или тотальная зачистка всего населения ради единовременного пополнения горнила искрами. Владеющие будут вечными батарейками и развлечением для мастеров боли. Надо объединиться всем странам ради победы. Если хотя бы все великие кланы империи выставят свои дружины, мы сможем уничтожить всех демонов, твари. Разозлился Демидов от картины сваленных в одну кучу женщин, детей и стариков. В интригах демоны разбираются намного лучше нас. Они тонко умеют играть на желаниях, страхах и самых низменных чувствах человека. Сказывается большая практика по знанию людских пороков, да и мы сами ничем не лучше. Пойдем, лучше узнаем, до чего додумались наши полководцы. Штаб союзных войск расположился на окраине города вместе с бронетехникой и клановыми дружинами. Кирилл Дмитриевич, как раз все собрались. Ждем только вас, довольно улыбался генерал Разумовский, как старому другу. Господа, прошу вас по одному начинать доклад. Дальнейшее продвижение по территории, контролируемой демонами, могло сильно растянуть нашу логистику, поэтому имперские офицеры занялись штабной работой и жуткой бюрократией. Развели по 100 бумаг разрешений на любой боевой выход и лишние затраты боеприпасов. К сожалению, излишняя бюрократия плохо работает как в мирное, так и в военное время. Находка для купцов и чиновников. Так было всегда и во все мирах. Текущее расстояние от складов армии и железнодорожных путей максимально возможное для нашей логистики. Тыловые службы работают на пределе, а среди местных жителей мы не можем пополнить запасы продовольствия ввиду их полного отсутствия, завершил доклад массивный полковник и, не выдержав, высказал свои мысли вслух. Зачем нам вообще надо было идти вперед, если в защите мы можем держаться сколько угодно? Чаще всего звучащий в лагере союзной армии вопрос. Все дело в противнике, полковник. Это непривычная нам армия одной из великих держав. Демоны не знают страха, им нет числа, они могут телепортировать армию в наш тыл, а большинство современного оружия на них не действует. Как только уйдем в оборону, мы потеряем не только инициативу, но и организованную армию. Возможно, союзники ударят во фланг демонам, задал на удивление неглупый вопрос Долгоруков. Мы с трудом сдерживаем полчища демонов, закидывая твари телами своих людей. Орден больше не может отрывать крестьян от земли, иначе нас ждет голод. Российская империя стоит сильнее вложиться в святой поход против детей сатаны, грубо отвил гроссмейстер ордена Святой Марии. Союзники прислали внушительный отряд в 500 рыцарей в боевых доспехах с 10 паладинами и 2 жрецами света. Солдат они, как правило, не считали за эффективную боевую единицу, но думаю, не менее 10 000 пехоты расположились рядом с Варной. Правда, без подготовки и хорошего снаряжения толку от них мало. Ваш вклад в борьбу с общим врагом трудно недооценить, но и мы оттягиваем часть сил противника от вашей границы и также несем потери. Союз – это общее дело, и стоит нам только начать считать, кто сколько сделал для победы, нам конец, вмешалась Анна. Прошу прощения, великая княжна, ни капли не раскаиваясь, ответил паладин. В присутствии светляков меня начинало все очень сильно раздражать. Плохие воспоминания с прошлого мира не дают покоя и здесь. Хватит. Будем действовать тем, что у нас есть. Предлагаю провести смотр имеющихся сил, после чего отдохнуть и начать выдвижение к подготовленному полю битвы. Город для нас не самое лучшее место для сражения. На смотр войска большинство из присутствующих на совете не явилось по причине наличия одного особенного отряда. Климент Аркадьевич выполнил мою просьбу и прислал часть неиспользуемого резерва. 30 тысяч мертвых созданий под руководством личей – самое хорошее оружие против мясных легионов. Но на вид они все же выглядели не совсем привлекательно. Стройные ряды нежити, которые направил Климент Аркадьевич, появились в одно время с воинами ордена Святой Марии, и едва не случилась большая беда. Хорошо, что я был рядом и не допустил побоища. Тем не менее смотреть на паладинов, стоящих почти в одном строю с личами, довольно странно. Войско княжества состояло из первого и второго полков вместе с дружинами вассальных бояр. Отказавшихся в этот раз не было, и я выставил достойное любого великого клана войска. Васильчиков и Бильские остались охранять западные рубежи, а третий и четвертый полк вместе с вернувшимся корпусом мертвых столицу княжества. Гвардейцы императора ничем новым не удивили. Единственное, что бросалось в глаза, их число было намного меньше списочного состава полка, и это мне совсем не нравилось. С западной частями Южной армии мы уже сработались, поэтому офицеры часто шли на доклад ко мне, минуя генерала Разумовского. Трубецкой, Орлов, Воронцов и Мстиславский откликнулись на призыв императора и пришли вместе со своими дружинами. Сказалась близость к Долгоруковым и границе с османами. Итого великие кланы выставили 7 волотов, плюс с гвардейцами был один волот императорского клана. 9 владеющих высшего ранга – хорошее число, но империя могла выставить в несколько раз больше, не напрягаясь. Но сейчас уже поздно посыпать голову пеплом. В любом случае, войско внушало трепет. С такой армией можно завоевать половину мира, и это не шутка. Жаль, что большая часть воинов не переживет этой битвы. Сам я только начал осваивать новые возможности, присущие лордам, если меня можно было так назвать. Торопиться с такой своевольной силой, как Хаос, нельзя. Каждая попытка обуздать изменчивую силу может стать последним решением в моей относительно свободной жизни. В прошлом мире Орден Несущих Смерть помог мне закрыть в себе наследие матери, и теперь трудно относиться к силе Хаоса не как к врагу. Горнило, связь с которым я ощущал даже за пределами осколка, выходила на новый уровень. Демоны поселения сливали всю свою энергию, лишь бы снова ощущать безопасность и не ждать того момента, когда осколок рухнет в море Хаоса. Пока я не решался посещать мою новую собственность, работа с порталами для меня нечто новое, с чем еще предстояло разобраться, а перед завтрашним сражением надо поймать правильный настрой и хорошо отдохнуть. В последний вечер перед битвой даже ветераны нервничают, скрывая свое состояние за шутками над молодыми товарищами и показной бравадой. Страшно всем, но лишь те, кто смогут перебороть свой страх и сделать шаг вперед, вернуться с победой. Такие разные миры. Но ночь перед боем все так же пленяет меня чувствами смертных. Раздался чарующий голос из-за моей спины. Невероятно красивое лицо суккубы с призывно приоткрытыми пухлыми губами в обрамлении водопада темных волос на секунду заставило мое сердце дрогнуть, а длинные ноги из-под практически ничего не скрывающего платья приковывали взгляд, и я с трудом поднял глаза выше, чтобы надолго прилипнуть к двум холмам. КХМ, сильна чертовка. Признайся, вы, суккубы, иногда завидуете людям. Вам никогда не ощутить ту полноту чувств и эмоций, которые есть у смертных. Ведь жизнь – это не только пламя страсти и вечная похоть. Восхищаюсь вашей мудростью и стойкостью. Не сомневаюсь, что со временем вы станете одним из великих. Подходила все ближе ко мне суккуба. Впервые я обрадовался наследственности, полученной от матери. Без крови лордов я уже лежал бы у ее ног, поскуливая от удовольствия. Кто ты и зачем пришла ко мне? Меня зовут Ламина, господин. Я бывшая верховная суккуба лорда Зелода, что вторгся в ваш мир, и в какой-то мере его успех моя заслуга, но наши пути навсегда разошлись. В вас я хочу найти себе нового лорда. Ну зачем так сильно наклоняться, я чуть глаза не сломал. Это все? Нет, нисколько не смутилась моему вопросу Ламина. Хочу предупредить вас, чтобы вы не искали встречи с лордом Зелодом на поле боя. Он слишком силен, а вы только начали путь восхождения по лестнице Хаоса. Я могу помочь вам завтра с закрытием чужих порталов, если вы, конечно, хотите этого. Кого-то она мне смутно напоминает. Верховная суккуба всегда находится рядом с троном господина, одновременно выступая в роли главной наложницы. Какие отношения тебя связывают с Калибом и готова ли ты променять его на меня? Ведь твоя жизнь и тело будет в моих руках. Потому, как дрогнуло ее лицо с вопросом, я, похоже, угадал. Если это возможно, мой лорд, я хотела бы остаться с Калибом, с трудом произнесла суккуба. Где-то прямо в этот момент вздох один из лордов демонов. КХМ, неожиданно. Хорошо, я приму твою помощь в битве, Ламина. Придет время, и ты будешь достойно награждена за это. Моя цель — служить вам, лорд, низко склонилась суккуба, после чего, сделав шаг назад, исчезла во вспышке портала. Куда ведет меня река судьбы и насколько сильно сейчас смеются боги, видя мои жалкие потуги что-то изменить, вопросы не из легких. Хотя, бывает, и пешки становятся игроками, но для того, чтобы стать кем-то больше, чем просто смертным, надо перевернуть шахматную доску. И кто знает, куда тогда меня заведет мой путь. Дворец султана в Стамбуле, впрочем, как и сам город, претерпел серьезные изменения с момента вторжения демонов. Древние фрески, что знали еще императоров Ромеев, были заляпаны кровью, а священные реликвии в храмах осквернены демонами. Не было ни одного человека, кто по собственной воле находился бы в обреченном городе, ставшем рассадником боли и ужаса. Около трона лорда демонов, прикованные к длинной цепи, дрожали от страха две молодые девушки, что боялись вымолвить лишнее слово или как-то еще выдать себя. Наказание в таком случае неминуемо. Особенно сейчас, когда демоны заняты чем-то важным и лучше не обращать на себя внимания. Жесткие игры, после которых болит все тело, еще не самое страшное, на что способны эти твари. Большинство из рабынь уже закончили свою жизнь у мастеров боли или на алтарях. Мой лорд, мы взяли под контроль нескольких альбионских магистров, интересующихся прорывом до ранга архимага. Мы можем прямо сейчас заставить их атаковать правителя Альбиона или выставить ему жесткие условия сотрудничества, приперев к стенке. Красивая суккуба поедала глазами лорда Зелода. Новая верховная суккуба занималась плетением интриг среди аристократов всего мира. В этом она была ничем не хуже Ламины, за которой тоже немало успехов. В итоге ее интриг Магриб столкнулся с Поднебесной империей в жестокой войне за княжество Хинди, королевство франков повержено, а германская империя подверглась нападению свеев. Не сейчас, пока архимаг не мешает нам. Позже мы сможем подкупить его и направить на других наших врагов. Сейчас надо разобраться с Российской империей и орденом. Каковы успехи на этом направлении? Лорд склонился к детальной проекции карты мира над столом. Орден и Российская империя – единственные серьезные враги. После победы над ними остальной мир не сможет долго сопротивляться. Стоит столкнуть их лбами, и тогда хаос в очередной раз одержит победу. Мы работаем с элитами этих государств. Во всем мире идет война, и нет места, где люди смогут отсидеться без нашего на то разрешения. Все благодаря вашей мудрости. Довольно, я услышал тебя. На контролируемой территории тоже все хорошо. Мятежные людские дворяне вняли голосу разума, и все благодаря тебе, Калиб. Аристократ, как всегда, выглядел безупречно. В этот раз, нарядившись в одежду, привычную для осман, проживающих на подконтрольной демоном территории. Ваша похвала для меня высшее благо, мой лорд. Калиб с едва заметной улыбкой поклонился лорду Зелоду. Позволите ли вы мне исправить свою ошибку и уничтожить собираемые возле наших границ войска империи жрецов? Лорд повернулся в сторону полководцев, ожидая ответа. Ситуация с войсками Российской империи очень тяжелая. Мы не можем убрать легионы на границе с орденом. Прорыв может стоить нам потери якорей, после чего враг быстро дойдет до столицы. Наберите еще мяса и создайте пару новых легионов. Мне вас учить, как воевать? Раздраженно спросил лорд Зелод. Но некромант, вашего некроманта ничего не берет. Он выжил и вышел из астральной ловушки, убив тюремщика. Любой, даже архимаг, сошел бы с ума от эманации хаоса. Значит, в нем сильная кровь. Слушайте мою волю. Отправляйтесь и уничтожьте войска империи. Все мясо этой страны и свободные легионы в вашем распоряжении. Калиб, проследи за ними. Сам лорд Зелод пока опасался далеко уходить от основного портала в свой родной мир. Охрана из высших демонов, ритуальная магия и сильнейшие артефакты дарили чувство безопасности. Со злостью посмотрев на ушедших дьяволов, что на миг заставили его усомниться в своих возможностях, лорд обернулся к вздрогнувшим девушкам. Загоревшиеся ярким пламенем глаза не предвещали юным девам ничего хорошего. Глава 23. Мерзкий звук побудки в военном лагере способен разбудить даже мертвого, но одна очень привлекательная особа после бурной ночи никак не могла оторвать голову от подушки. До самого рассвета не давала мне спать, и теперь пришло время мести. «Кирилл, ну пожалуйста, я хочу еще немного поспать, хотя бы полчасика», по-детски поджала под себя ноги Роза. Раскидав волосы по подушке, она выглядела такой непорочной и беззащитной. «Иногда мне кажется, что я слишком циничен для Розы, но что поделаешь, на девушку у меня большие планы, и отказываться от них я не собираюсь. Хотя частично планы можно воплотить прямо сейчас». Ласковые поглаживания и поцелуи перешли в нечто большое, и выйти из палатки мы смогли как раз только через полчаса. Большинство отрядов уже покинуло территорию военного лагеря, а нежить и вовсе еще ночью заняла позиции на месте будущего сражения вместе с недоверчивыми орденцами. Паладины из ордена Святой Марии боялись, что нежить предаст в самый ответственный момент, поэтому взяли на себя роль добровольной охраны под скрипучий смех личей. Тяжело груженные транспортники и бронетехника бесконечной колонны одна за другой машиной выезжали из лагеря. Дождавшись своей охраны, мы с Розой тоже направились к позициям союзного войска, только не в сторону командного пункта, а на первую линию имперских полков, которая расположилась сразу же за порядками нежити. Проходя мимо отряда солдат из числа прикомандированных представителей Южной армии, случайно услышал интересный разговор. Двигаясь без большой свиты и внешней мишуры, можно понять настроение среди солдат. Народу нагнали не продохнуть, так еще и автоматы забрали. «Будем, как предки, железом воевать, пока нас самих не вскроют от шеи до самого пупа», без злобы произнес солдат и сделал глоток из фляжки. Молодые рекруты побледнели от слов ветерана и нервно схватились за выданные тыловыми службами уставные сабли. «Хорошо, хоть не за взрывные смеси, что хранились в подсумках. Не храни нас раньше времени, грешник. Дружинники из Северного княжества рядом с нами будут стоять, а значит, скорее всего, и князь Холмский будет где-то поблизости. Злой он, конечно, да сечи и кровь лить не боится, но именно с таким и победим. Так что не пугайтесь, а слушайте команды», подбодрил молодых рекрутов другой солдат. «Хоть у кого-то среди командиров есть яйца». Генералы с клановой верхушкой под стационарными щитами вместе с гвардейцами спрятались. «Чтоб их черти драли», не унимался ветеран. «Тише ты, вдруг настучит кто-нибудь. А что нам терять? Дальше смерти не пошлют. Хватит вам пугать молодых», встрял в разговор двух ветеранов сержант. «С Волотом всяко лучше, чем без него. Холмский еще не проиграл ни одной битвы, и лучшего варианта для нас нет. Быстро на позиции. Вернемся в расположение, там и чешите языками. Среди военных империй я приобрел определенный авторитет и уважение. Если когда-нибудь решусь на мятеж, то у меня будут неплохие шансы на успех». «Хорошо, что Анны рядом нет, и она не слышит подобные разговоры среди своих подданных». Совместными усилиями генералитета и глав кланов смогли уговорить и отправили великую княжну в Москву. Отвлекаться еще и на защиту старшей дочери императора для нас сейчас непозволительная роскошь. «Князь, мы не сможем обеспечить вам полную безопасность в общей свалке. Держать защиту в плотном построении, я считаю, будет ошибкой», пытался воззвать к моему разуму Леонид. «Ты хочешь сказать, сотня кудесников чего-то не сможет? У моего отца было примерно столько же мастеров-боевиков, если считать всех его вассалов и союзников. Именно поэтому он считался сильнейшим герцогом королевства. В новом мире отношение к боевым владеющим было аналогичное, поэтому моя ближняя дружина набиралась по принципу «лучшие из лучших» с прослеживаемым боевым прошлым. Мирная жизнь с далеко идущими планами не про них. Настоящие апостолы войны, как и их командир. Мы умрем, но не пропустим врага. Постарайтесь лучше выжить. Впереди еще много битв, а умереть от рук демона, поверь мне, это не самая лучшая смерть. К тому же, от демонов не спрячешься, так что лучше встретить противника в первых рядах, чем получить удар из-за спины. Основной смысл моего нахождения на передовой был в другом, но о некоторых вещах лучше не говорить вслух. Тогда повлияйте хотя бы на своих учеников, чтобы они, наконец, перестали лезть вперед. Я не смогу обеспечить защиту всем подопечным в суматохе боя, нахмурился недовольный Мечев. Разрастающийся круг некромантов сегодня присутствовал на поле боя в полном составе вместе с учениками. Бывшие сироты прошли через множество конфликтов и чувствовали себя на войне вполне уверенно. Идеально нанесенные круги рун на земле готовы были в любой момент активироваться для поднятия мертвых. Что ж, каждое мертвое создание позволит сохранить жизнь живым солдатам. Арифметика, войны всегда играют в пользу некромантов. Не беспокойся, они сами смогут о себе позаботиться. Присмотри за южанами, если они дрогнут, нас быстро окружат. Центр состоял из лучших полков Южной и Западной армии, которые в теории не должны побежать при одном только виде демонов. Я взял на себя правый фланг вместе с рыцарским орденом, а клановые войска заняли левый фланг. Гвардейцы выступали в роли последнего резерва ставки, но с их количеством особой роли в битве они не сыграют. 4 великих клана и 7 поменьше выставили достойную дружину, но как же не хватало других великих кланов Российской империи. Зависть, обида и страх порой творят страшные вещи. 3 армии была в моем прямом подчинении, а если учитывать союзные кланы, то больше половины, поэтому идти под руку ко мне не хотели даже нейтральные силы империи. Как бы гордыня не сыграла с ними злую шутку. Все действия и маневры обговорили заранее, но во время сражения с демонами все планы можно сразу же выкидывать в мусорку. Мир затаил дыхание. В отличие от всех остальных битв, в этот раз никто не окапывался и не занимал удобные места для артиллерии крупнокалиберных пулеметов, а тяжелые боевые машины не ревели двигателями. Словно не прошло несколько веков с момента, когда огромные армии в плотном строю сходились на поле боя. Наука и владение силой за это время ушло далеко вперед. Людям было, что выставить на стыке 2 миров, пусть и не в большом количестве. Доспехи, созданные с помощью лучших сплавов и артефакторики, увеличивали боевую мощь воинов начальных рангов. Владеющие, способные массово уничтожать противника силой своей стихии, готовили лучшие родовые техники. И сегодня мир снова спустя долгое время увидит применение великого призыва волотами Российской империи. Поступь легионов демонов не спутать ни с чем другим. Небо стремительно темнело, разбушевавшийся ветер проверял на прочность смертных, а птицы и любая другая живность стремительно покидали будущее поле битвы. Погода по-своему реагировала на заигрывание с великой силой хаоса. Появившийся на горизонте противник оживил ряды солдат. От волны импов и рогатых все окружающее пространство казалось одним сплошным ковром тварей. Несколько сотен тысяч пехоты низших демонов только в первой волне, это о многом говорит знающему человеку. Ты же знаешь, я не трус, но от этих тварей меня в дрожь бросает. Просто трясет от всего этого, поделился своими эмоциями Юрий Демидов. С яматцами не было так страшно. Сегодня всю ночь ужасы снились. Вы то, похоже, занимались чем-то более приятным. Роза хмыкнула, ничего не ответив на слова Демидова. В этом нет ничего удивительного. Такова природа создания хаоса. Вселять страх и ужас. Они питаются эмоциями людей, впрочем, как и энергией души. Так что лучше не бояться и не попадать в плен. Я запомню, серьезно ответил Демидов, надевая шлем тяжелой боевой брони. Мертвецы, повинуясь воле личей, разделились на несколько отрядов и сделали шаг вперед. Под воздействием источника смерти нежить получилась более крепкая, и есть небольшой шанс, что они снизят эффект первого удара волны демонов. Пехота союзной армии крепче сжимала холодное оружие в руках и надеялась на чудо. Немногочисленные артефакты и ненадежные огненные смеси не вселяли достаточно уверенности в бойцов. Первыми вступили в бой волоты. Волны огня, цепные молнии, падающие с небес метеориты и град не могли остановить полчища демонов. Потеря нескольких тысяч демонов лишь капля в море, правда, не все капли были одинаково безобидными. Огненный дождь Орлова показал, почему его считали сильнейшим владеющим империей. Множество ярких капель с огромной скоростью обрушилось на толпу демонов, сбивая наступление и сея панику в их рядах. Пламя нельзя остановить, и оно одинаково сжигает плоть, мясо и кости. Крики импов и рогатых, заживо сгорающих в едких каплях чистого огня, воодушевили союзное войско. Момент столкновения 2 армий погряз для меня в череде мелькающих картин. Нежить без остановки рубила демонов, выступая в роли волнолома, и тут же падала от ответных ударов под ноги создания хаоса. Клановые владеющие массово тратили энергию на ударные техники, несмотря на все приказы об ожидании команды. Десятки импов с безумными глазами облепили солдата из имперского полка. В последний момент воин успевает активировать алхимическую смесь, и жадное пламя сжигает всех вместе. «Сдохните, твари!» Приняв боевую форму в своем знаменитом доспехе, Демидов ринулся в бой, уничтожая демонов на своем пути. Леонид четко действовал от обороны, стараясь не лезть вперед и не теряя своих подчиненных из поля зрения. Роза истово молилась, и этого в принципе хватало. Воины рядом с ней чувствовали себя увереннее и не испытывали страха, а в битве с демонами это очень важно. Вспыхнувшие по всему фронту и в тылу синие окна порталов выкинули из себя новую волну низших демонов при небольшой поддержке старших инкубов и отродий. Имповы порталы. К ним нельзя быть готовыми. Вроде бы все продумали и расставили войска с такой целью, чтобы противник не смог получить преимущество, но не сработало. Где же обещанная от Ламины помощь? Стоило только вспомнить о демонессе, как во вспышке портала она появилась рядом со мной, не забывая поклониться. «Мой лорд, я блокирую треть порталов. Вам было припасено немало сюрпризов, и без моей помощи вам пришлось бы намного труднее. Почему порталы работают беспрерывно, хотя рядом со мной у противника должны быть проблемы? Потому что они созданы другим лордом», — скривилась Ламина. «Постараюсь выйти на координаторов или уничтожить один из якорей. Держитесь, это только начало». Суккуба пропала в очередной вспышке портала, взвалив на свои плечи непростую миссию. Появление за спинами нашей армии множества порталов хоть и обговаривалось, и даже были тренировки, но воины не сразу приспособились к новой угрозе. Лишь владеющие в очередной раз показали мощь магов людской расы. Провалы в земле навсегда скрывали под собой сотни и сотни демонов. Воздушные серпы разрезали импов на ровные части, а огненная буря привычно собирала свою жатву. Стихии легко отзывались на призыв владеющих уничтожать создание хаоса. «А-а-а, горю! Сбейте пламя, быстрее!» Огнеметчик сам же загорелся от своей адской смеси, которую произвели в больших количествах на скорую руку для наступления. Мощное наступление армии демонов с первой же волны пошло не по плану. Тысячи солдат уже погибли, и шансов выжить у нас, несмотря на все заготовки, не так уж и много. Пехота ордена держалась, и это сейчас самое главное. Рыцари и паладины, выступая ядром войска светляков, оставили после себя горы трупов, а монахи дарили надежду и веру в победу, несмотря на ужасы битвы. Сражавшаяся рядом с орденцами нежить практически полностью была уничтожена. Личи не успевали восполнять потери, полностью перейдя на боевые заклинания школы кости. Круг некромантов, как мог, подпитывал силы нежити, уже вовсю используя накопители некроэнергии. «Пора вводить резервы. Полки долго не выдержат», — пытался докричаться до меня сквозь шум битвы Леонид. «Резня между демонами и людьми достигла апогея. Мне некогда было размышлять, да и управлять войсками сейчас невозможно. Два раза все же я применил метеоритный дождь и мощное землетрясение, что дало ближайшим полкам возможность прийти в себя. Битва окончательно разделилась на сотни сражений, где небольшие отряды воевали на своем участке фронта в несколько километров. Мы давно ввели в бой последние резервы, и гвардейцы императора вовремя помогли клановым войскам сдержать очередной удар демонов. Закованные в броню гвардейцы доказали, что московские оборонные заводы не зря славятся своей продукцией. В ответ демоны направили элитный легион. У какого-нибудь старшего лорда, захватившего десятки миров, это обычный легион, но для лорда Зелода – элита. Инкубы, суккубы, изверги и отродья. Несколько мерзостей из ямы и рыцари хаоса. Очень редкий вид демонов. Жаль, в этот раз корпус смерти остался дома вместе с дедом и рыцарями крови. Было бы интересно проверить, кто сильнее. У нас нет резервов. Леонид не сразу поверил моим совам. Как нет? Тогда надо отступать, пока есть возможность вас спасти, князь. Резервов нет, но есть пара небольших сюрпризов. По моему знаку в виде огромного леса каменных кольев клановые волоты, наконец, использовали призыв. Феникс, синий дракон, гидра и даже молнии руки гигант быстро навели порядок на линии соприкосновения. Феникс Орловых в буквальном смысле этого слова зажигал по всему полю битвы. Поток пламени из его клюва и огненная аура не оставляли и шанса противникам. Гигант вызывал ветвистые молнии, а дракон замораживал вокруг себя всех противников. Гидра, к сожалению, сразу была уничтожена высшим заклинанием хаоса, и я не увидел ее возможностей. Призванные созданию практически сразу же были скованы высшими демонами в череде постоянных схваток. Противников все еще слишком много. Патовое положение, сложившееся на поле боя, дьяволы изменили своим личным участием в битве. Боевая ипостась самых сильных из них по размерам была ничем не меньше дракона. За несколько минут, уничтожив призванных существ и половину войска кланов, дьяволы лишь набирали обороты. Нам конец, если я не вмешаюсь, но и мне не совладать с таким количеством высших демонов. Иного выхода все равно нет. Мир для меня потерял краски физического мира, но зато приобрел вид, привычный для настоящего жнеца смерти. Покидающие тела души, искры демонов и бушующая на поле битвы энергия стихии и великих сил. Удивляться новым возможностям было некогда. Коса, сияя мертвым светом, с легкостью разила демонов, поглощая искры и собирая окружающие души. Металлически, костяные или магические доспехи, ничего не удерживало ее ход. Для оружия жнецов не было преград. Знакомый мне по прошлым битвам дьявол стал первой целью. Пора платить по счетам. Как долго я искал тебя, демон. Мы тебя тоже, полукровка, довольно усмехнулся аристократ, выходя из-за спины дьявола. Появившаяся во вспышке порталов тройка аристократов, что до этого момента никак не проявляла себя, серьезное испытание. Чтобы понимать, в иерархии демонов они занимали место примерно, как главы великих кланов у людей. Копья хаоса, искажение пространства и еще несколько неизвестных мне заклинаний вгрызлись в мой щит силы, постепенно сминая его, несмотря на подпитку из сосредоточия смерти. Клинки различной формы и цвета в этот момент пытались пробить брешь в моей физической защите, и, надо сказать, с холодным оружием они умеют обращаться. Танец хаоса и смерти, наверное, со стороны смотрелся завораживающе. Вокруг нас на несколько сотен метров давно никого не было в живых. Черное пятно выжженной земли стонало от порчи, проклятия и разложения. Подловив косой аристократа, я с непередаваемым чувством смотрел на ужасах в его глазах. Его бессмертная искра никогда не вернется в круговорот моря хаоса. Дыхание смерти сменялось на окаменение и разъедающий песок, что оставлял после себя голые кости. Кислота прожигала щиты хаоса ничем не хуже праха, а от взрывов каменных осколков дьявол и аристократы шипели в бессильной злобе. Но я чувствовал, что долго не продержусь. Слишком много сил я уже потратил, и слишком опытные демоны мне попались. Яркая вспышка света больно ударила по форме жнеца, выкидывая меня в привычный мир. Повернувшись, я увидел вскинутую вверх руку молодой девушки, в которую бил столб света. Два белоснежных крыла за ее спиной и сверкающий меч в руке не оставляли никаких сомнений. Аватар света. С кем я сплю в одной кровати, страшно жить становится. Роза и скрытая в ней сила света – это нечто невообразимое. По сути, она призвала великую силу прямо на поле боя. Свет легко откликнулся на ее призыв, наделив могуществом великих сущностей. Моя нежить с помощью личей еще держалась, но надолго ее не хватит. И я отдал им мысленный приказ к отступлению из зоны поражения. Вот такой бывает дружественный огонь. Насколько бы сильна ни была Роза, а противник в виде аристократов и дьяволов не слабый. Битва с высшими демонами шла с переменным успехом, и в какой-то момент неопытного аватара начали зажимать в кольцо. Моя помощь помогла сначала отбиться от демонов, а затем и уничтожить всех, кто не успел сбежать. После потери командования остальные демоны представляли из себя жалкое зрелище и беспощадно уничтожались всеми доступными способами. Ты как? Плохо. Еще недавно я чувствовала себя невероятно сильной, способной свернуть горы, спасти человечество или принести в мир справедливость, грустно улыбнулась Роза. Прикосновение великой силы не проходит бесследно для человека. Все будет хорошо, мне просто надо немного отдохнуть. Пусть отдыхает, она заслужила, как никто другой. Бывает, маленького камешка достаточно, чтобы сдвинуть горную лавину и пошатнуть чашу весов. Здесь же упал огромный булыжник, который не оставил противнику и шанса. И все же победа была настолько кровавой, что нам еще только предстоит понять, какой ценой она достигнута. Бессмысленная резня. Разве не было другого варианта решения проблемы, чем просто переть напролом? Я был о вас другого мнения, лорд. Явился, наконец, помощник. Глава 24. Где твоя верная подружка, Калиб? Ламина слишком сильно выложилась, когда пыталась закрыть якорь, предвещая ваш вопрос. Лорд, если бы не мое вмешательство, скорее всего, ее искру уже пытал лорд Зилот, а количество порталов в вашу сторону увеличилось, как минимум вдвое, холодным тоном произнес Калип и вспыхнул огнем глаз. Поговорим лучше о вас. Вы потеряли практически всю армию, чем будете дальше наступать? Хитрый аристократ думает, что я забыл о его природе. В личных планах Калиба я занимал роль того дурака, который достает каштаны из огня. Не стоит демону знать о состоянии дел в армии княжества и о количестве нежити, поднятой профессором Загорским, но в чем-то он, конечно, прав. Итоги сражения неутешительны. Имперская армия обескровлена, как и союзники из Ордена. Новая нежить не успеет подойти с польской аномалии, а действовать только собственными силами грозит потерей всей моей армии, и не факт, что я смогу сейчас противостоять опытному лорду. Тем более скоро нас ждет новая угроза. Пусть демоны будут одной из значимых фигур на шахматной доске. Основная задача для защиты Российской империи полностью выполнена. Нам всем сейчас необходима небольшая передышка. Твой лорд оставил на поле боя не самые худшие легионы вместе с могучими полководцами. От такого удара ему не отойти в ближайшие несколько лет. В ваших словах есть доля правды, но через год или даже два лорд Зилот восстановит свои силы, а вы такими темпами потеряете последних сторонников. Ваш мир, к сожалению, обреченный станет кормом для амбиций Зилода, повернулся Калиб в сторону кровавого заката. Этот мир давно обречен. Скоро всем станет не до демонов и вас это, кстати, тоже касается. Можешь предупредить своего правителя, что нас ждет еще одно вторжение. Столь слабый блеф не пройдет. Горнило сразу бы сообщило о приближении других лордов-демонов, отмахнулся Калиб. Нас ждет вторжение азуров, если название этой расы тебе что-то говорит. По изменившемуся лицу демона можно было понять, что название расы говорит о многом. Недоверие сменилось на легкую панику, которая через мгновение пропала, и на лицо Калиба вернулась привычная маска скучающего аристократа. Это в корне все меняет. Лорд, прошу прощения, но мне и правда надо об этом сообщить Зилоду. Резко пропал во вспышке портала демон. Разговор с Калибом оставил впечатление, что демон не рассказал все, о чем хотел сказать. Новость про азуров изменила его планы, как в скором времени и планы миллионов других существ. Подумать о глобальных проблемах можно и потом, а мне пора проверить своих спутников. Демидов, скинув тяжелые доспехи, присел у колеса бронетранспортера, отдыхая от ратных трудов. Борозды на его доспехи намекали на стычку с высшим демоном, из которой Юра вышел победителем. Леонид согласно моему приказу командовал сбором мертвых тел аристократов и дьяволов в специальные хранилища, а Роза, любовь и восхищение солдат, направленных к Розе, трудно было не заметить. Орденцы вообще поедают ее глазами и смотрят, как на святую реликвию. Худая девушка на фоне поверженных могучих демонов, хоть прямо сейчас на картину безумного художника-магистра Сейлса «Святая Дева». Стянутые в тугую косу волосы, мягкое лицо и лучащиеся светом глаза, такой я запомню Розу навсегда. Мощь, что пробудилась в ней, пьянила сильнее любого вина и притягивала, несмотря на всю опасность. Ведь именно такой результат я и хотел получить. Я могу поговорить с тобой или мне требуется особое разрешение, великая воительница света и добра? Кирилл, хватит. Мне надоело слушать дурацкие восхваления от солдат. Я ничего не сделала, просто молилась, и Бог меня услышал. Почему мне такие почести? За что мне все это? Роза была на грани срыва. Роза была не готова к свалившейся на нее славе. Поехали со мной в лагерь, там в палатке обсудим все вопросы. После относительно быстрого восстановления морального состояния своей спутницы можно было двигаться дальше. Демоны, по докладам разведки, отошли к столице, а имперская армия резко засобиралась в сторону собственных границ. Осуждать их за это было трудно. Уничтожив расположенные рядом маяки, с чувством выполненного долга, мы возвратились в Одессу. В городе нас встретили неоднозначно. Вроде победа, но огромные потери трудно скрыть, и нам только еще предстояло оценить общий ущерб. Целители валились с ног, техника большей частью осталась на поле боя, а клановые дружины сразу же направились в родные земли зализывать раны.